Глава восьмая. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Номер люкс в отеле «Жемчужина Востока». Сонг Ядонг задумчиво смотрел на раскинувшийся за окном ночной Вадуц. Небольшие домики, будто гигантские светлячки, мерцали разноцветными огнями, растворяясь в ночном пейзаже. Гул одиноких машин, доносившийся с улицы, создавал атмосферу умиротворения и спокойствия. Ему понравился этот город. Тихий и уютный. Совсем не похожий на шумный Пекин, откуда он прибыл. Вадуц казался игрушечным, словно миниатюрная модель идеального альпийского городка. И в этот момент раздался телефонный звонок. «Да, слушаю», — произнес он, поднимая трубку. «Отец, ты еще в Лихтенштейне?» Раздался в динамике женский голос, и Сонг Ядонг улыбнулся, узнав голос своей дочери. «Мне казалось, ты собирался вернуться сегодня». «Нет, дочь, я еще задержусь на 3 дня», — ответил он. «Интересный городок этот Вадуц, но все-таки мой город мне нравится больше». «А ты там как? Все у тебя получится, не переживай». «Ты давно мне помогаешь и уже лучше разбираешься в управлении нашими делами, чем я сам. Так что не нужно себя недооценивать». «Дела идут хорошо, отец. Я совсем справляюсь. Просто я беспокоюсь о тебе. Слышала, что в Лихтенштейне началась война?» «Да, были некоторые неприятности. Австро-Венгрия решила захватить княжество, но империя вмешалась. Сейчас все спокойно». «И все-таки ты получил то, что хотел?» «Ты имеешь в виду ту антикварную лавку?» — уточнил Сонг Ядонг, прекрасно понимая, о чем именно спрашивает дочь. «Нет, не получил. Но парень буквально дал мне слово, что сможет меня удивить. Как такой старик, как я, может упустить такое развлечение, взглянуть на его лицо, когда он предложит мне какую-нибудь безделушку и поймет, что ничем меня не удивил?» «Пап, ты опять издеваешься над молодыми мастерами? Возможно, он просто еще неопытный». «Да, молод. Но это не отменяет того факта, что слово свое нужно держать. Он дал обещание, пусть его выполняет. А если не выполнит? Что ж, в таком случае я расскажу всем своим друзьям и знакомым о том, что в Лихтенштейне живет один мастер, который любит много болтать, но при этом ничего не умеет. Не только делать интересные вещи, но и держать язык за зубами». «Неужели в том магазине никакого оружия не нашлось? В Российской империи ведь много людей, которые коллекционируют оружие. Уверена, он тебе что-то сможет предложить». Сонг Ядонг рассмеялся. «О, и нет. Я ему не говорил про оружие. У него задание удивить меня лотосами. Да, да, наивный мальчишка». Сонг Ядонг, глава клана Цветущего Лотоса, был известен не только своим богатством, но и своей страстью к коллекционированию. Он собирал предметы искусства, антиквариат, редкие книги, старинное оружие. Но особое место в его коллекции занимали лотосы. От картин и скульптур до старинных монет и украшений. Еще в детстве, когда он только начинал свой путь коллекционера, лотос для него стал символом чистоты и совершенства. С годами эта страсть только усилилась, превратившись в настоящую одержимость. И с тех пор он не упускал возможности пополнить свою коллекцию чем-то новым и необычным, особенно с этим священным для всех китайцев цветком. Теперь Сонг Ядонг обладал, пожалуй, самой обширной коллекцией предметов, связанных с лотосом во всем мире. Именно поэтому он и назвал свой клан Цветущим Лотосом. «Ох, папа!» – вздохнула дочь. «Ты неисправим. Бедный мальчик, он и не подозревает, с кем имеет дело». «В этом-то и вся прелесть, дорогая. Посмотрим, на что он способен. Может быть, этот молодой мастер действительно меня удивит. Хотя, признаться, я в этом сомневаюсь». «Ладно, отец, береги себя там. И возвращайся поскорее. У нас тут намечается важная сделка с партнерской корпорацией. Твое присутствие было бы очень кстати». Я потом наберу тебя, когда буду домой отправляться. А сейчас мне надо готовиться к встрече. И нет-нет, — с легкой усмешкой добавил он, — я тебе не сфотографирую его лицо в момент, когда он будет разочарован. И не буду снимать на видео, как он говорит, что у него ничего не получилось. Это невоспитанно. Все-таки он молодой человек, а молодости свойственно зазнаваться. Вот на то мы и старики, чтобы вас, молодых, проучить. Окраинный район. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Воздух в маленькой кухоньке пропитался ароматом жареного лука и свежезаваренного самого дешевого кофейного напитка. Обшарпанные обои с цветочным принтом, старенький кухонный гарнитур, покрытый липкой пленкой для скрытия следов времени, и заляпанный жиром газовый котел создавали атмосферу прошлого. Небольшое окошко закрывал застиранный тюль. На стене висел плоский телевизор, единственный предмет, указывающий на 21 век. За столом, покрытым клеенкой с узором из ромашек, сидел мужчина. Крепкий, поджарый, лет 40, с коротко стриженными седыми волосами. Его пронзительный взгляд, несмотря на усталость, излучал затаенную силу. Рукав клетчатой рубашки аккуратно подвернут и закреплен булавкой, скрывая отсутствие левой руки. Дмитрий Сергеевич Макаров, ветеран имперской армии, сидел за столом и без особого аппетита ковырял вилкой в тарелке с остывшей гречневой кашей. Напротив него, у плиты, хлопотала жена, готовя ему бутерброды к чаю. По телевизору монотонно бормоча, ведущая вещала очередной выпуск новостей Лихтенштейна. «Итак, жизнь в княжестве постепенно возвращается в привычное русло». Ее слова сопровождались кадрами, демонстрирующими улыбающихся людей на улицах Вадуца. «Наши доблестные войска успешно отразили нападение Австро-Венгрии. Князь Роберт Бабшильд проявил себя как талантливый полководец, лично руководил обороной». «Дорогой», — сказала жена, ставя на стол тарелку с бутербродами. «Может, уже хватит смотреть эти новости?» В этот момент на экране появилась реклама. На фоне величественного здания княжеского дворца, где гордо развивался флаг Лихтенштейна, красовался текст. Диктор, напустив торжественности в голос, озвучивал. «Присоединяйтесь к армии княжества! Защитите свою родину! Враг коварен и силен! Но мы доказали, что способны дать ему отпор! В сердцах лихтенштейнцев храбрость и отвага! Победа будет за нами!» Дмитрий Сергеевич не выдержал и ударил кулаком по столу. «Достали! Сколько можно?» – сердито проворчал он. Жена Дмитрия, красивая женщина с мягкими чертами лица и добрыми глазами, испуганно вздрогнула. «Дорогой, ну успокойся, я тебя прошу. После армии жизнь не заканчивается. Я уверена, ты еще найдешь свое место». Дмитрий, скрипнув зубами, покачал головой и выключил телевизор. «Да как я его найду? На военную службу мне дороги уже нет. На прошлой неделе у меня было 3 собеседования с разными аристократическими родами, которые мне сразу отказали, как только увидели». Он кивнул на пустой рукав. «Даже разговаривать не стали». «Ну попробуй еще какие-то должности». «Какие? Я же инвалид. Мне даже посуду в придорожной забегаловке мыть не предлагают». Он тяжело вздохнул. «Да и вообще, мне противно смотреть на все это». Он кивнул на выключенный телевизор. «На эту показушную патриотическую истерию. Империя отказывается от моих услуг, а я, черт возьми, по-настоящему профессионал своего дела. В наше время среди аристократов не так много осталось тех, кто действительно знает, что такое воинская честь и настоящее сражение. Эти аристократы... Сейчас они набирают гвардию ради разборок с другими аристократами. Для того, чтобы проворачивать свои грязные делишки ради обогащения. Да и черт с ними. Я готов даже на это. Но с этим...» Он снова указал на пустой рукав. «Меня даже в такие дела не берут». «Ты не виноват, что так случилось», — сказала жена, подходя к нему и обнимая за плечи. «Ты храбро сражался, выполнял приказы, опять же награды». «Виноват. Потому что я был слишком слаб. Нас там было 3. И только моего энергетического доспеха тогда хватило, чтобы сдержать взрывную волну. А остальные не пострадали. Ты герой, Дима. Жена наклонилась и поцеловала его. И я в тебя верю. У тебя все получится. Он тяжело вздохнул. В его глазах мелькнула боль. 5 лет назад он потерял руку во время выполнения боевого задания. И не важно, что с тех пор он стал только сильнее, что научился управлять своим даром одной рукой, что на спаррингах с легкостью побеждал холодным оружием даже самых опытных бойцов. Для аристократов он был бракованным товаром. Инвалидом, который больше никому не нужен. «Ладно», — кивнул он, отодвигая в сторону тарелку. «Пойду на пробежку». Он надел спортивный костюм, взял рюкзак и вышел из квартиры. Мысли лихорадочно метались в голове. Да, работа ему нужна. Она нужна была не только для души. Он действительно был солдатом до мозга костей и скучал по тем временам, когда служил в империи. Но помимо этого, ему нужно было кормить семью. У него были 2 замечательные дочери, которых он любил больше жизни, и любимая жена, которая всегда поддерживала и верила в него. Последние 5 лет он жил на пенсию и на случайные подработки, но денег катастрофически не хватало, и это его бесило, вызывая чувство бессилия и отчаяния. Мелкие подработки, которые он выполнял последнее время, уже не могли обеспечить все потребности его семьи. Да и противно ему было работать на каких-то проходимцев. Дмитрий Сергеевич бежал по парку, не замечая прохожих. Утренний воздух, наполненный ароматами цветущей сирени, немного прочистил ему голову, но не дал ответа на главный вопрос – что делать дальше? Конечно, он мог бы еще попробовать поискать работу, но где? И главное – кем? Никто не хотел брать на службу однорукого бойца, даже если он был опытным воином и сильным одаренным. Пробежав за 3 часа около 40 километров, он остановился, почувствовав, что немного устал. Он присел на скамейку, стоявшую у пруда, достал из рюкзака бутылку воды, сделал несколько глотков, а затем встал и подошел к краю пруда. Достав из рюкзака позавчерашний уже зачерствевший хлеб, который он купил по скидке, Дмитрий Сергеевич Макаров начал крошить его и бросать в воду. Утки, словно по команде, тут же подплыли к нему, с нетерпением ожидая угощения. Дмитрий любил кормить уток. Это помогало ему успокоиться, привести в порядок мысли. «Слышь, дядь, как дела?» – раздался рядом чей-то голос. Дмитрий обернулся. К нему, улыбаясь, подходил молодой парень в кепке и яркой спортивной куртке. «Не интересует». «Что именно не интересует?» – не понял парень. «То, что ты хочешь мне впарить». Парень рассмеялся. «Ну ты даешь, дядь», – сказал он. «Я просто поинтересовался, как дела, а ты сразу в штыки». Дмитрий Сергеевич окинул его взглядом. Парень хоть и был одет хорошо, но по его манерам, по каким-то неуловимым движениям было видно, что он из тех, кто еще вчера шнырял по улицам, добывая себе пропитание. В глазах та хитрость и наглость, которые приходят с жизнью на улице. Но в то же время не злоба. Скорее всего, беспризорник. Но уже явно не тот, каким был раньше. «Как дела, дядь?» – повторил паренек, подходя ближе. «Покупка антиквариата не интересуешься?» «Нет». «Точно? Да ты взгляни хоть одним глазком!» Паренек протянул ему рекламный буклет. «Цены реальные, без... ну, обмана, короче!» Дмитрий Сергеевич, нахмурившись, хотел было прогнать его, но потом передумал. Понятно же, что этот пацан просто зарабатывает себе на жизнь, раздает листовки. Он взял буклет и, не глядя, сунул его в карман. «Нет, дядь, ты на него хоть взгляни!» — сказал паренек. «Это не туфта какая-то!» Это реально крутая лавка. Самый лучший антиквариат в княжестве. Широкий ассортимент, высокое качество, низкие цены. Заходи, не пожалеешь. Послушай, я же сказал, не интересует. Понял, кивнул паренек. Тогда, может, продать антиквариат нужно? Если да, то тебе к нам. Высокие цены, оплата наличкой, работаем честно. Дмитрий Сергеевич наметанным глазом подметил, какая у парнишки чистая и дорогая обувь. Опрятная одежда. И в то же время взгляд шпаны, привыкшие выживать на улице. Видимо, кто-то взял его под свое крыло, обучил и дал работу. «Еще раз повторяю, не интересует». «Прости, парень, но мне не до этого». «Ну, обычное дело», — вздохнул паренек. «Ничего страшного. Мое дело предложить. А что тебя интересует?» «Работа меня интересует. Есть у тебя такое?» «Ну...» — паренек задумался. «Всякое бывает. А какая работа желательна?» «В армию», — Дмитрий Сергеевич показал на пустой рукав. «Сможешь меня таким устроить?» «Не, с армейцами я дел не веду», — покачал головой паренек. «Но если тебе вдруг нужна служба, то могу предложить кое-что другое». Он порылся в своей сумке и достал оттуда еще один буклет. «Смотри», — сказал он, протягивая листовку. «Теодор Вавилонский ведет набор в свою гвардию. У них там очень крутая команда, да и сам Теодор отличный мужик. Ну а сразу предупреждаю, набор суровый, кого попало туда не берут. И главный вербовщик, тот еще зверь. Но вот ты же не из робкого десятка, дядь». «Ты забыл сказать адрес», — хмыкнул Дмитрий Сергеевич, разглядывая листовку. «А чтобы узнать адрес, смотри на листовку номер один. Это та же самая лавка. Обращайся туда. Как говорится, за спрос денег не берут, может, повезет. Там, кстати, еще и платят хорошо». Парень пожелал ему хорошего дня и ушел. Даже удивительно. Явная шпана, но достаточно воспитанно попрощался. Дмитрий Сергеевич еще немного посидел, любуясь утками, а затем пошел домой. Он уже хотел смять обе листовки и выкинуть их в урну, но его что-то остановило. «А в принципе, — подумал он, — может, моя жена права? Ведь она часто оказывается права. Чем черт не шутит? Пусть меня и сюда не возьмут. Я вроде слышал о каком-то Вавилонском. Фамилия больно знакомая. Хотя, может, это однофамилец или родственник. Ну и ладно. Пусть меня точно не возьмут, но жена права. Мне не стоит опускать руки, то есть руку. Все равно нужно попытаться дальше. Пойду-ка я туда. Посмотрим. Пополню свою копилку отказов». Он вытащил из кармана и развернул первую листовку. «Ладно. Была не была. В конце концов, хуже уже не будет». Два дня я провел в лавке, практически не вылезая. Работа спорилась, поток клиентов не иссякал. Я реставрировал старинные вещи, создавал новые, торговался. Только один раз выехал, сразу после приезда тенеборцев, чтобы выгодно заключить сделку с одним коллекционером, на профиль которого наткнулся в сети. Он выставлял у себя фотографии своей коллекции. Среди них я увидел невероятно красивый сервиз, сделанный из тончайшего фарфора, украшенный замысловатой росписью с изображением лотосов, состоящей из множества предметов. Чашки, блюдца, чайник, сахарница, молочник. Вот только был один нюанс. Он был частично разбит. Почти все предметы были дефектными. Я написал этому коллекционеру, спросив, не хочет ли он продать его. Ведь в моем понимании такой битый сервиз для коллекционера уже никакой ценности не представляет. Но, к моему удивлению, коллекционер оказался на редкость упрямым человеком и ответил отказом. «Нет», — наотрез заявил он, когда я приехал к нему домой. «Несмотря на то, что он разбит, этот сервиз не продается. Он древняя часть моей семьи». Он рассказал мне историю сервиза. Насколько я понял, когда-то он принадлежал одному старинному китайскому роду, название которого коллекционер не назвал. «Еще при основании рода, — продолжал коллекционер, — у них была традиция. Своим лучшим друзьям и соратникам дарили такие чайные сервизы. Это было больше 900 лет назад. И в мире таких сервизов осталось всего несколько штук. Не хочу вдаваться в подробности, но этот сервиз мне достался от отца, а ему — от его отца. И так из поколения в поколение». «Понимаю, — кивнул я. — Значит, вы не готовы с ним расстаться?» «Нет». Снова покачал головой коллекционер. «Он не продается?» Я прочитал память сервиза и увидел, что он был создан по какой-то невероятно сложной, давно утерянной методике, секреты которой хранились в том старинном китайском роде. Но я делал паузу, пытаясь понять, как убедить этого коллекционера. «Возможно, есть что-то, что может заинтересовать вас?» «Интересно», — коллекционер многозначительно приподнял бровь. «И что же вы можете мне предложить?» Я обвел взглядом его дом, который представлял собой старинную усадьбу, расположенную неподалеку от Вадуца. Ну, например, я могу построить вам новый дом». Коллекционер, услышав это, усмехнулся. «Новый дом? Но у меня уже есть дом, и он меня полностью устраивает». «Да, конечно. Но я могу построить не просто очередной дом, а такой, который будет соответствовать вашим особым требованиям. Например, дом из камня». «Из камня?» – он рассмеялся. «Но это же прошлый век. Сейчас все строят из современных материалов». «Да. Но это будет не просто дом из камня. Это будет настоящий шедевр архитектуры. Поверьте, я в этом немного понимаю». Я начал рассказывать ему о своих идеях, каким произведением искусства будет новое жилище, в котором он будет жить. «Вы, конечно, можете отказаться от моего предложения», — сказал я, когда закончил свой рассказ. «Но я уверен, что вы не пожалеете, если все-таки согласитесь». На самом деле я прекрасно понимал, что строительство дома — это затратная штука. Но мне нужен был этот чайный сервиз. Очень нужен. Я был готов практически на все, чтобы его получить. Стоимость этого особняка, если перевести его на деньги, составила бы около 400 тысяч рублей. Но по факту, все, что я потрачу, это несколько десятков тысяч на электрику и прочее оборудование. Все остальные материалы будут получены бесплатно, да еще и доставлены рабочими с моей же строительной компанией. Именно эта работа подтолкнула меня к мысли, что пора организовывать в Лихтенштейне еще одну фирму. В этот раз по продаже недвижимости. А что, идея неплохая, ведь с помощью магии, имея талант и знания архитектора, я мог построить любой дом быстро, качественно и за небольшие деньги. Все мои объекты будут построены из прочного камня и природных материалов и по таким технологиям, которые, пожалуй, здесь еще никто не использовал. В итоге мы с коллекционером подписали договор. Строительная фирма «Созидатель» обязывалась в течение полугода построить ему дом, который будет соответствовать всем его требованиям. Коллекционер, в свою очередь, согласился отдать мне свой чайный сервиз. Я взял коробку и с любопытством заглянул внутрь. В ней куча надбитой и разбитой посуды, а еще множество мелких разноцветных осколков, заботливо собранных, смешанных с опилками. На самом деле, даже склеить все это толком не получится. Единственное, что сохранилось в относительной целостности, это несколько кружек и блюдцев, склеенных из нескольких частей. Но я, прочитав память сервиза, уже знал, что это. Не простая старая вещь, а самая настоящая реликвия. Второй, не менее важной причиной моего хорошего настроения было то, что тенеборцы умудрились выполнить мою просьбу. Им все-таки удалось договориться с директорами нескольких музеев, и они привезли мне большой металлический кейс, в котором лежали настоящие сокровища. Самое смешное, что я отдал им почти 200 килограмм боеприпасов, а они мне взамен заплатили только около килограмма товара. Понятно, что какие-то целые реликвии нереально в музее выкупить, а вот всякую ломаную мелочь, видимо, удалось выторговать. Значит, теперь у меня будет чем удивить китайца. В назначенный день, ровно в полдень, к лавке подъехал автомобиль, в котором, как я и ожидал, сидел Сонг Ядонг. Он зашел в лавку, смерил меня взглядом, а затем, не сдерживая свои усмешки, произнес: «Ну что, молодой человек, удивляйте меня. А, впрочем, можете просто сразу извиниться за то, что потратили 3 моих дня на ожидание, и признать, что взвалили на себя непосильную ношу». «Ну почему же? Я все-таки попытаюсь. Семен Семенович», — обратился я к старому, — «будь так любезен, начинай его носить». Семенович принес невероятно красивый камень. Его лепестки, сделанные из белого мрамора, были украшены тонкими прожилками из розового кварца, а тычинки из золота. Сонг Ядонг окинул его взглядом, лишь усмехнувшись. «Интересная вещь. Кто мастер?» «Ваш покорный слуга», — ответил я, наблюдая за его реакцией. «Как раз год назад нечего было делать, соорудил. Видите, пригодилось». «Интересно», — протянул китаец. «Удивлен ли я?» «Нет. Знаете, сколько мастеров в мире готовы взяться для меня за заказ? И не хочу вас обидеть, молодой человек, но многие из них получше будут. «Ладно», — я пожал плечами. «Это была разминка. Семёныч, покажи гостю еще один лот». Семён Семёнович снова вышел в подсобное помещение и вскоре вернулся с новой скульптурой. На этот раз это был дракон, вырезанный из черного обсидиана. Дракон извивался, а его огромная пасть была раскрыта в беззвучном реве. Из его пасти торчал бутон лотоса, сделанный из белого кварца. Его лепестки, инкрустированные красными рубинами, мерцали и переливались. «Знаете», — сказал китаец, задумчиво разглядывая скульптуру, — «а это я, пожалуй, куплю. Признаюсь, не удивил, но заинтересовал. Цена. Сами видите, работа очень сложная, и цена немалая. 600 тысяч». «Беру», — Сонг Ядонг просто лениво отмахнулся, словно речь шла о какой-то мелочи. Он достал из кармана чековую книжку, выписал чек и уже собрался уходить. «Постойте, вы куда?» — спросил я, останавливая его. «Вы же хотели удивиться». «А что? Это еще не все?» «Конечно, нет». И в этот момент Семёныч, с трудом сдерживая в руках дрожь, начал выносить все отреставрированные вещи, которые привезли тенеборцы в обмен на боеприпасы. Он осторожно расставлял их на столе, рассказывая историю каждой вещи. Я с наслаждением наблюдал, как по лицу китайца, который всем своим видом демонстрировал скуку, пробегает сначала удивление, а затем интерес, который он пытается скрыть. Его глаза, заблестев азартом, скользили от одного предмета к другому. На его губах расплылась легкая улыбка. Он был явно впечатлен. «Любопытно!» Он поднял с прилавка небольшой серебряный медальон, выполненный в виде цветка лотоса. «А это какая красота!» — произнес он, разглядывая маленькую золотую статуэтку, изображающую вьетнамскую женщину, держащую в руке лотос. В этот момент я заметил, как лицо китайца стало бледным, как мел. Он тяжело задышал и схватился за сердце. В какой-то момент мне даже показалось, что я перестарался, и его сейчас хватит удар. А исходя из того, к какому побольше, я бы не хотел, чтобы этот человек умер у меня в лавке. Мне кажется, что вся Австро-Венгрия несет меньше угрозы, чем его клан и их союзники, если их разозлить. Сонг Ядонг издал хриплый стон, и по его лицу, покрытому мелкими морщинками, потекли струйки пота. У него на руке был артефактный браслет, который отслеживал состояние его здоровья. Когда здоровье начало барахлить, в лавку начали ломиться его охранники. Даже пытались выбить закрытую дверь. Пришлось ее открыть. Они ворвались с оружием, пытаясь понять, что угрожает их господину. Нужно было видеть их лица, когда китаец повернулся и окинул их грозным взглядом. Они сразу поняли, что совершили ошибку, согнулись в поклоне, и следующие пару часов, даже не разгибаясь, покорно ждали своего хозяина. Наконец, когда Семёныч принес последний лот, тот самый чайный сервиз, китайца и вовсе разнесло. И уже не сдерживая эмоций, он просто разрыдался, упав на колени перед этим сервизом. Я, глядя на него, понял, что это были слезы радости. «И сколько стоит эта красота?» — спросил он, с трудом сдерживая дрожь в голосе. 4 миллиона?» «Я даю 5!» — воскликнул Сонг Ядонг. «Интересный стиль торговли, однако. Но кто я такой, чтобы возражать?» В итоге общая стоимость сделки принесла мне 10 миллионов. В конце китаец даже предложил мне оставить своих телохранителей в качестве извинения. Это, конечно, было интересное предложение, но пришлось отказаться. Когда Сонг Ядонг выходил из лавки, руки у него тряслись. Он с трудом удерживал равновесие, будто выпил литр водки. Но все равно его глаза сияли. После этого и Семену Семеновичу пришлось пару капель плеснуть в виде коньяка для успокоения нервов, когда он увидел, какую сделку я провернул и за сколько. Из-за этого ему тоже поплохело. Когда я уже собрался ехать домой, раздался стук в дверь, и в лавку вошел какой-то однорукий мужчина. «Добрый день», — сказал он. «Добрый вечер», — ответил Семен Семенович. «Вам что-то подсказать?» «Подсказать?» Мужчина с интересом, оглядывая торговый зал, нахмурился. «Я по объявлению о наборе в гвардию». Он сделал паузу. «Но зайдя сюда, мне кажется, что это какая-то ошибка». «Нет, не ошибка», — сказал я, выходя вперед. «Все правильно. У нас действительно идет набор в гвардию. У вас? Мужчина с удивлением посмотрел на меня. Да. Меня зовут Теодор Вавилонский. С кем имею честь общаться? Дмитрий Сергеевич Макаров, ответил он, протянув мне свою единственную левую руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Интересная ситуация получается», — сказал я, невольно улыбнувшись. «Я так понимаю, я свободен?» Он скривился, с недовольством глядя на меня. «В смысле свободен?» — не понял я. «Так ты в гвардию пришел записываться? Или просто поздороваться?» «А смысл?» — пожал он плечами. «Если вы меня на место не возьмете». «Почему это не возьму?» «Ну, как минимум, вы сами шутку отпустили». «Дело в том», — пояснил я, что наш инструктор по физподготовке, Слон, большой любитель заставлять всех отжиматься или подтягиваться. И он очень не любит, когда кто-то отлынивает от его занятий. «Но вообще-то я умею отжиматься на одной руке и подтягиваться тоже», — ответил Дмитрий. «Тогда никаких проблем». Я с улыбкой похлопал его по плечу. «Присаживайся. Нужно будет подождать несколько минут. Сейчас подойдет глава моей гвардии и устроит тебе допрос, ой, то есть собеседование». «А, нет. В первый раз правильно сказал. Скорее всего, это будет именно допрос». Магазин Теодора Вавилонского. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Дмитрий Сергеевич Макаров, ветеран имперской армии, откинулся на спинку старинного кресла и с любопытством оглядывал торговый зал. На полках всякий хлам, как ему казалось. Старинные вещи, оружие. Да, в этой лавке определенно царила какая-то особая, немного таинственная атмосфера. В воздухе витал запах ладана и пороха. «Музей какой-то, а не магазин», — подумал он про себя, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь тихим тиканьем старинных часов, висевших на стене. Дмитрий Сергеевич, привыкший к строгости и простоте армейского быта, чувствовал здесь себя неуютно. В его голове, привыкшей анализировать все, что его окружает, роем крутились вопросы. Прежде всего, он пытался понять, что вообще происходит. За последние годы Дмитрий Сергеевич прошел множество собеседований после того, как его комиссовали. И ни одно из них не было похоже на то, что происходило сейчас. Обычно люди старались даже не смотреть на его отсутствующую руку. Или с показной вежливостью задавали дежурные вопросы, не затрагивая эту тему. В их глазах Дмитрий Сергеевич всегда видел одно и то же – жалость, сочувствие, а иногда даже брезгливость. «Вы, скорее всего, нам не подходите. Мы вам перезвоним, если что. Благодарим вас за интерес, но…» Эти дежурные фразы, сказанные с фальшивой улыбкой, уже стали для него как соль на рану. Но этот паренек, он был другим. Странным и непонятным. Даже не удивился, глядя на пустой рукав. И зачем этому пареньку гвардия? Ведь он всего лишь мелкий аристократ. Не может же он всерьез думать о войне. Но, с другой стороны, какая разница? У него есть семья, которую нужно кормить. Допрос? Собеседование? Да плевать, подумал Дмитрий. Уйду, если что. Он еще раз посмотрел на Теодора, который словно вихрь сновал по лавке, переставляя вещи и разговаривая по телефону. Внешне это был самый обычный, ничем не примечательный парень. Но Дмитрий Сергеевич невольно обратил внимание на его движения, быстрые и ловкие, как у хорошо тренированного бойца. Несмотря на кажущуюся суетливость, в его действиях чувствовалась скрытая сила и уверенность. Внезапно дверь в лавку распахнулась, и внутрь вошел... «Твою мать!» – подумал Макаров, не веря своим глазам. «Это что, шутка какая-то?» В торговый зал вошел Кирилл Александрович Полянин, которого многие знали под прозвищем «Скала», «Человек-глыба». Лысая башка, на которой мерцают две тонкие, словно вырезанные из стали полоски бровей. Пронзительный взгляд серых глаз, которые, казалось, видят тебя насквозь, способны прочитать все твои мысли. Мощное тело, закованное в черный мундир. И аура силы, которая словно шквал обрушивается на тебя, заставляя невольно отшатнуться. «Где кандидат в новобранцы?» – спросил Скала, окидывая взглядом помещение. «Фельдфебель Макаров!» – бодро отрапортовал он и невольно выпрямился, принимая привычную армейскую стойку смирно. Служил...» Он начал перечислять весь свой армейский опыт и боевые заслуги. Скала, смерив его взглядом, подошел ближе. «А где рука?» — спросил он, внимательно глядя на пустой рукав. «Потерял?» — честно ответил Макаров. «В нашем деле такое случается. Это нормально. Больше ничего не потерял?» «Нет, остальные части тела на месте?» Неожиданно даже для себя улыбнулся Макаров. «Хорошо», — кивнул Скала и, повернувшись к Теодору, спокойно произнес. «Принят». Дмитрий Сергеевич опешил от такой стремительности принятия решения. «Что?» — пронеслось у него в голове. «Типа все? Так просто?» «Сейчас тебе выдадут бумаги. Подпишешь договор», — пояснил Скала. «А потом зайдешь ко мне в кабинет», — Теодор указал на соседнее помещение. «Надолго он тебе нужен?» — уточнил Скала, обращаясь к Теодору. «Нет. Я просто сниму некоторые мерки, и он будет свободен». Кажется, эта встреча только что определила его дальнейшую судьбу. Если раньше он даже не мог предположить, что будет служить хоть в какой-то более-менее нормальной части, то сейчас он попал к самому полковнику Полянину, к человеку-легенде. В молодости он пару раз видел его вживую, но лично они никогда не общались, хотя слышал о нем предостаточно, о его силе, подвигах, верности. И мысль о том, что теперь он будет служить под его началом, вызывала у него гордость. Впервые за долгое время в него поверили, увидев в нем не инвалида, а солдата. «Да я вас, ребятки, не подведу», — подумал он про себя, пытаясь сдержать невольную улыбку. «Жаль, что только одна рука осталась. А так бы я был максимально полезен». Единственное, что его сейчас немного напрягало, так это непонятный интерес, который проявил к нему Теодор Вавилонский. Что за мерки тот собирался с него снимать? «Ладно», — отмахнулся он от этих мыслей. «Разберемся, когда придет время».